Я удивился, увидев, что эта книга продается во дворе собора святого Павла. Я как раз вчера проходил мимо. Я и понятия не имел, что вышло новое издание Холла. Если хотите, я оставлю книгу вам. Посмотрим, что вы скажете. Мне будет крайне интересно узнать ваше мнение. А вы уже составили свое, сэр Эдвард? Должен сказать, что лично мне все это показалось довольно убедительным, но я не хочу влиять на ваше суждение. Я вожусь с книгой в кровать, приготовив на всякий случай запасную свечу. Не буду спать, пока не дочитаю до конца. Я мало что знаю о сэре Томасе Море, кроме того, что он был истовым католиком и лордом-канцлером Англии, а еще Генрих VIII обезглавил его 30 лет назад, потому что тот отказался признать его брак с Анной Болейн. Еще я слышала, что Томас Мор был выдающимся ученым, и действительно, его обширные знания поражают меня. Но многое в этой книге меня и пугает. Во-первых, автор повторяет гнусные выдумки, будто Ричард III родился, проведя 2 года в материнском чреве, и на свет появился с зубами, длинными волосами и горбатой спиной, а одно плечо у него было выше другого. Хотя при этом сэр Эдвард насмешливо добавляет, что тут возможны 2 объяснения. Либо люди настолько ненавидели его, что изображали настоящим чудовищем, либо сама природа и впрямь изменила привычный ход вещей. Далее он обвиняет Ричарда в убийстве Генриха VI, причем утверждает, что он сделал это по собственной инициативе без ведома Эдуарда IV. Это гораздо более серьезное обвинение, чем то, которое встречается в большинстве источников. Мор не верил, что от Вудвилей исходила какая-то угроза для Ричарда. Он подозревал, что еще до смерти брата герцог Глостер вынашивал коварные планы захватить трон. Сэр Томас подробно описал, как жители Лондона вооружились после переворота, совершенного Ричардом, считая, что тот злоумышляет против юного короля. Катерина, кстати, тоже упоминает об этом. Как и другие историки, Мор утверждает, что Ричард решил устранить Гастингса, поскольку тот воспротивился его планам. Я, затаив дыхание, читаю длинное описание заседания Тайного Совета в Тауэре, того самого, во время которого и был арестован Гастингс, и у меня мурашки бегут по коже, когда я думаю о том, что цитадель Цезаря, эта грозная белая крепость, где проходило заседание, находится всего в нескольких шагах от меня. Мор говорит, что Гастингсу даже не дали возможности исповедаться. Прямиком повели на плаху, что совпадает со свидетельством Катерины. Рассказ Мора изобилует подробностями. Интересно, откуда он их черпал? Он пишет, что как только оба принца оказались в руках Ричарда, тот откровенно поведал о своих намерениях герцогу Бекингему. Что это может означать? Сообщил ли он Бекингему о своем замысле захватить трон? Или же, как сказала Катерине Маргарита Бофорт, поделился с лучшим другом более зловещими планами? Надо обсудить это с сэром Эдвардом, он разбирается в таких делах лучше меня. Мор осуждает попытки Ричарда объявить Эдуарда IV двоеженцем, а принцев незаконно рожденными. Он утверждает, что единственная вина Риверса и Грея состояла в том, что они были хорошими людьми, преданными Эдуарду V. А Ричарде пишет, что тот с самого начала был коварным интриганом. Вот любопытная деталь. Мор пишет, что когда низложенный Эдуард V находился в Тауэре, ему было сказано, что он не будет править, а корона должна достаться его дяде. Бедный мальчик пришел в замешательство и начал плакать, говоря: «Увы, теперь мне остается только надеяться, что дядя сохранит мне жизнь, хотя он уже и отобрал у меня мое королевство». Видимо, у Мора был доступ к какой-то засекреченной информации о том, что происходило в Тауэре, иначе откуда ему знать это? Может быть, он сам все выдумал, чтобы история получилась поинтересней? Не думаю. У меня создалось впечатление, что сэр Томас был человеком высоких принципов и писал только то, во что сам верил, или что знал доподлинно. Он много чего знает о принцах, рассказывает о том, как их обоих заперли в Тауэре, удалив от них всех слуг, за исключением некоего черного Билла по прозвищу Скотобойня, который получил приказ служить мальчикам и держать их под строгим присмотром. Я искренне огорчаюсь, читая о том, как юный Эдуард, у которого болели зубы, настолько погрузился в тоску и отчаяние, что даже чулки себе не подвязывал. Все это в целом совпадает с тем, что писали брат Доминик, епископ Рассел и другие, но таких подробностей ни у кого из них нет. Далее Мор сообщает, что число слуг у принцев было увеличено до 4. Одного из них звали Майлз Форест. Это был парень, поднаторевший в убийствах. Согласитесь, звучит довольно зловеще. А уж когда я читаю дальше, мороз продирает меня по коже. Мор пишет, что, едва узнав о заговорах с целью освобождения принцев, король Ричард сразу же приступил к воплощению в жизнь своего коварного плана. Король считал, что пока его племянники будут живы, они не дадут ему спокойно править, а потому он решил от них немедленно избавиться. Я читаю о том, как Ричард вызвал доверенного человека по имени Джон Грин и отправил его к коменданту Тауэра Роберту Брэкенбери с письмом, в котором Брэкенбери предписывалось предать принцев смерти. Но он отказался исполнять такой страшный приказ, хотя ему за это и грозила смерть. Король, полагая, что его распоряжение выполнено, открыл Бекингему правду, и именно поэтому герцог оставил Ричарда. Бекингем после этого отправился домой в Брэкон и стал обдумывать, как сбросить этого богопротивного злодея-дядюшку, Мур называет его «кровавый мясник», с трона. Мне все это кажется вполне вероятным, ибо объясняет, почему Бекингем, который до этого был верным сторонником Ричарда, вдруг восстал против него.